так как мама строго-настрого запрещала ему делать, снял ее и, зажав подошву меж колен, лихорадочно начал отвинчивать каблук, что потребовало немалых усилий, потому что нарезка винта заржавела и заклинилась. Но коварная пилка, свернутая спиралью в полом каблуке, с металлическим звоном выскочила, подброшенная собственной упругостью, как только винт вырвался из нарезки. Добрых полчаса потратил Петр, ползая на четвереньках и вслепую шаря по мокрому каменному полу, пока, наконец, не нащупал пилку. Он был просто удручен ее игрушечными размерами. Это была тоненькая стальная полосочка, едва ли в 1/5 длиной, и мысли, что ее маленькими зубчиками, нарезанными с обеих сторон, можно одолеть тюремную решетку, была просто смешна и отчаянно безнадежна. «Если уж изготовлять обувь с полыми каблуками, — подумал Петр, — почему бы не положить мне что-нибудь более солидное?» Каблук был чуть ли не в 2 пальца вышиной, и туда можно было поместить инструмент куда более пригодный для дела, чем эта хрупкая, никчемная вещичка. Но на безрыбье и рак рыба. И потому Петр, не имея под рукой ничего лучшего, стиснул пилку зубами, чтобы не потерять еще раз, придвинул койку тюремному окошечку и взобрался на нее. Оконце камеры такое узкое, что скорее заслуживало быть названным щелью или бойницею, было зарешочено 4 железными прочными прутьями. 2 из них были укреплены горизонтально, а 2 вертикально. Таким образом, нужно было сделать 8 поперечных разрезов. 1 слева внизу, другой справа внизу, 3 слева наверху, 4 справа наверху, 5 наверху с левой стороны, 6 внизу с левой стороны и, наконец, 7 наверху уже с правой стороны и 8 внизу с правой стороны. Итак, 8, не больше, не меньше. И Петр сжал свою миниатюрную пилку большими указательным пальцами обеих рук, пустился в неравный бой с первым из вертикальных прутьев внизу слева, отступив почти на 3 пальца от нижнего края окна, чтоб после удаления решетки остался кусок прута, куда можно было бы привязать веревку и по ней спуститься вниз. Вопрос, откуда он эту весьма желательную веревку возьмет, его не занимал, поскольку, как уже было отмечено, то, что он намеревался осуществить, относилось к области чуда. А чудеса, как известно, не совершаются без маленькой, хотя бы крупицы счастья. Чудо подобно философскому хлысту, который способствует превращению обычного свинца в чистое золото, может все неудачи вдруг превратить в успех. А страдающего от мороза вывести на солнце пек. Но даже величайшее счастье, которое привалило бы Петру, не избавило бы его от необходимости перепилить решетку, символ несвободы, плод человеческого разума, аналогии которому нет в природе. Петр пилил и пилил, не ломая себе голову над тем, что будет дальше. Разнообразные звуки вокруг башни сливались в гул. Шумела река, протекавшая внизу. Хлопали крыльями ночные птицы или летучие мыши, которые любят кружить около подобных мрачных возвышений. Вдали, под бренчание какого-то струнного инструмента, молодой мужской голос пел протяжную и трогательную серенаду. Месяц светил в полную силу, так что Петр без труда мог видеть, насколько продвинулась его работа, вернее, насколько она не продвинулась, потому что зубчики пилки своим упрямым царапаньем только скользили по поверхности железа.